Вот совсем недавнее сообщение на интересующую нас тему. В августе 1997 года угольный король Дональд Дьюкс из Нью-Мексико вместе с женой Сьюзи и 19-летней дочерью Маргарет путешествовал на собственной яхте «Полабер» по Карибскому и Саргассовому морям. Яхта была построена по индивидуальному проекту. Помимо крепкого бронированного корпуса и мощной турбинной установки, она была оснащена мощнейшими радиолокационными приборами и ультрасовременным передатчиком. Команда состояла из 9 человек, включая капитана. 28 августа яхта находилась в 110 километрах к северу от острова Сан-Сальвадор, входящего в архипелаг Багамских островов. Погода была прекрасной. Как обычно происходит в тропиках, ночь наступила мгновенно. Утро также было ясным и безоблачным. Вдруг, неожиданно, на голубом небе вспыхнула яркая молния, и сразу же прогремел ужасный раскат грома. И моментально погода резко изменилась. Задул штормовой северо-западный ветер, который в сущности сделал яхту неуправляемой. С невероятной скоростью ее гнало по волнам, несмотря на то, что «Полабер» обладала мощнейшим двигателем. Вдруг ураганный ветер мгновенно стих. Мотор заработал в прежнем режиме, и яхта вернулась на прежний курс. А море опять было спокойным, небо безоблачным. Такого ни пассажира, ни команды еще не видели. Это походило на какой-то нелепый фарс. Тут вахтенный матрос крикнул в переговорную трубку. «Капитан, совершенно внезапно по курсу Зюйд-Вест возник корабль, который движется прямо на нас». Через несколько минут все находившиеся на палубе увидели парусник. Он двигался наперерез яхте. «Странное дело», — воскликнул капитан. «Такие корабли не строят уже по меньшей мере лет 400. Откуда он взялся? Из морского музея, что ли?» Между тем парусник на полном ходу мчался прямо на яхту. Уже можно было разглядеть людей, столпившихся на его палубе и облаченных в странные одежды. Те люди тоже, казалось, были в полном недоумении, глядя на яхту американцев. И вдруг между кораблями завихрился тонкий водяной столб, и странный пришелец исчез, буквально растворился в воздухе. Все были в шоке. Тогда один из матросов, Генри Хор, который интересовался всякими паранормальными явлениями и обладал достаточными знаниями в этой области, предположил, что, вероятнее всего, неизвестный корабль появился из другого временного измерения. Туда же он и вернулся, когда исчез. Эту же точку зрения разделил позднее и известный американский физик Фрэнсис Осборн. Он полагает, что этот случай ярко подтверждает известную теорию относительности Эйнштейна. Согласно этой теории, существуют другие миры, отличные по времени от нашего. Именно туда и попадают изредка люди и различные объекты.